В тот же день ему удалось наконец дозвониться домой и поговорить с Ириной. — Я волновалась, — сказала Ирина. — Гастроли в Болгарии у нас затянулись. Приезжаю, тебя нет. Звоню в санаторий, говорят, ты давно уехал. Федор объяснил жене причины своей задержки и попросил ее срочно выслать телеграфом деньги, объяснив, зачем. Попросил он также Ирину похлопотать о хорошем московском стационаре для отца и о санатории после стационара. Кстати, заканчивая разговор, сказал Федор, не звонил ли тебе режиссер? Федор назвал его по фамилии. Ах, не хочу тебя дополнительно расстраивать, сказала Ирина. Фильм ведь закрыли, режиссер лежит с инфарктом. Когда болеют старики, жалко. А тут ведь молодой талант, гордость отечественной культуры. — Да, ужасно, — сказал Федор. — Ах, этих проблем нам с тобой не решить, — сказала Ирина, возвращаясь к первоначальной теме. — Ты-то когда домой приедешь? — Не знаю. Пока не приведу отца в порядок, останусь здесь. — Но ведь там твоя сестра. — Видишь ли, Ирина... Между отцом и сестрой сложные отношения. Я вообще-то хотел бы, чтобы отец переехал к нам. То есть он вполне может постоянно жить на даче, он даже захочет жить на даче. Он, знаешь, слесарь, кузнец, золотые руки, если что, надо починить. — Это идея, — сказала Ирина. — Я ведь кроме Агаши хотела брать на дачу сторожа. Обрадованный тем, что разговор... к которому он готовился с тревогой, окончился благополучно. Его предложение о переезде отца к ним было неожиданно легко поддержано женой. Федор решил в ближайшие дни, как только отец окрепнет, и с ним можно будет говорить подольше, спросить, согласен ли он переехать в Москву. — Еще может отказаться, — подумал Федор. — Привык ведь жить по-своему, а там придется жить по-ихнему. Как по-ихнему приходится жить мне. Отец не отказался, но и не согласился, ответив неопределенно. — Тебя, верно, там, Федя, паркет. Паркет. Сейчас вот лежал, вспоминал молодость. Эх, помню, выходим мы, флотские. Глядим, ихних мало. Так стоит какой-то мелкий патрулишка. Заходим в барский дом. Выходит навстречу маленький старичок. Кто матросню на паркет пустил? Здесь вам не палуба, молодой человек. Ты этого, Федь, не знаешь. Был у тебя отец молодой. Веселая жизнь была. Где она? Нет ее, все про нее помню. Точно помню то, чего не было. Паркет, да, паркет. Помню, когда был я мальцом, отец мой, Лазарь Иванович, дед твой, взял меня впервой на ярмарку и купил надутый воздухом зеленый шарик. Шарики тогда дорогие были, 50 копеек штука. Только богатые дети могли иметь шарики. Отец купил. Было мне тогда лет 5. А как было еще менее, помню, мать меня укачивала да пела. Бог тебе дал, Христос даровал, Пресвятая похвала в окошко подала и Егором назвала. На, тетка, да прими, тетка, спи с Богом со Христом, спи с ангелами, спи, дитя, до утра. Смешно, все помню. Он замолк, затих. И Федору даже показалось, уснул. Но когда Федор захотел тихо встать, чтоб не тревожить, отец его окликнул. — Я не сплю, Федя, не сплю. Бурсука надо с цепи спустить, — добавил он вдруг. Вообще был он в тот день то разговорчив, то молчалив. То весел, то озабочен. Впрочем, день был душный. Видно, опять собиралась гроза. Небо было лишь в отдельных клочках облаков, но где-то уже громыхало. Дуся, которая, в отличие от Федора, помимо болезни отца, несла на себе бремя и иных повседневных обязанностей, поехала в город на базар продавать творог, сметану и молоко. С базара она зашла к Соне покормить внучат и Самсона. И Федор с отцом были весь день наедине. Тяжелый был день. И для здорового тяжелый. Случаются такие дни в преддверии грозы. При общей неподвижности хочется метаться, искать удобного положения. Звуки в горячем воздухе глухие, и все несносно, все надоело, глядеть не хочется. В тот день Федор совсем замучился с отцом. «Пока, — говорит, — Дусь, и нет, помоги мне домой вернуться». И уговаривал его Федор, и убеждал, и даже раз прикрикнул, чуть не силой уложил. А возвращается из кухни, где разгревал суп. Отец стоит уж посреди комнаты, в брюках, в привезенной Федором кепке на голове, хоть и босой. «Помоги, — говорит, — домой вернуться». «Какой упрямый старик!» — с раздражением подумал Федор. «На старости впал в детство. Отчасти можно Дусю понять. Как же он у нас с Ириной поладит и с Агашей на даче? Ох, еще хлебну я горя в полной мере. Может, лучше б ему было тут женщину в услужении найти, да денег высылать в дополнение к пенсии. Может, так оно и для него, и для нас лучше было б. Может, поторопился, пригласив в Москву». Вечером пришла Дуся, глянула на расстроенного Федора, все поняла. «Ну, что, — говорит, — приятно было тебе весь день с отцом наедине. Мармелад в шоколаде. Оставь, Дуся. Всякий больной человек капризен. Видишь, медсестра сегодня чего-то запаздывает с уколом. Отец укол глюкозы не получил, потому особенно нервничает». Действительно. Медсестра приехала в тот день поздно, задержали дела, а потом и начавшийся сильный дождь. Сделала она отцу укол, и после укола отец спокойно уснул. Федор, усталый, тоже быстро уснул в своей комнате, как провалился. Часа в 4 ночи, еще не рассветало, но ночь уже поголубела, проснулся Федор, вначале не поняв отчего. Вдруг слышит он странные вздохи из отцовской комнаты, длинные, протяжные, негромкие и какие-то безразличные. «Надо пойти к отцу», — подумал. Видно, лежит неудобно или чего-то хочет, а сказать не решается. Он после обретения речи не всегда и слова помнит. Входит он, и первое, что видит в свете ночника, постоянно горевшего в отцовском изголовье, — это огромные глаза. Никогда ни у кого, а у отца тем более, Федор не видел таких больших глаз. Они были безумны. И не человеку точно принадлежали, а бегущему от пожара большому животному. Подавляя страх, Федор подошел к отцу и невольно сложил его разбросанные руки ему на груди, еще не понимая, что отец только что умер. Федора трясло без слез. Рядом была сестра Дуся, но Федор ее не замечал или забыл о ней. Только он и отец. И какое-то пространство вокруг. Мать Федора умерла тихо, незаметно, никого не обременяя надеждами и не внушая своей смертью страха, а лишь торжественную печаль. Отец же умирал, как титан, борясь и протестуя. Так что до последнего момента было неясно, кто победит, отец или смерть. Похоронили мать на старом кладбище, в хорошем месте под большим деревом. Отца же пришлось похоронить на новом кладбище, далеко за селом, возле оврага, потому что на старом кладбище уж давно не хоронили. Когда опускали отца в могилу, пошел сильный дождь, и разрытая земля запахла остро, плодородно. Точно отец все еще боролся. Все не хотел мертво застыть. Это ему в наказание, — сказала Дуся. Рядом с матерью не лежит, как хотел, потому что издевался над ней. Никому от наказания не уйти. Знаешь, какой мне сон снился? Что мать не умерла 7 лет назад, а ушла куда-то от того, что отец ее обидел и живет где-то. Я о том узнала и думаю, вот как отец не издевался, а мать его пережила. И, узнав о смерти отца, теперь идет назад. Думаю, надо убрать все после смерти отца в их доме, ведь ты, Федор, видел, в какой грязи он жил. Прихожу, меня не пускают. Там куры, говорят, надо сперва убрать помет. Вот я, говорю, и уберу. Захожу, вижу. Мать возится, перебирает вещи, но спокойно, без печали. Она с обидой не примирилась. Разговор этот происходил на 4-й день после отцовских похорон. — А как же деньги? Словно растревоженная своим сном, вспомнила о деньгах Дуся. — Что ж, этот еврей такие деньги вытащил? Он что ж не знал, что отец все равно умрет, в суд на него передать надо? — Оставь, Дуся, — сказал Федор. — Ты же видела, отцу стало лучше, была надежда, сердце не выдержало. Но, говоря это, Федор чувствовал какую-то тревожную муть на душе и вдруг подумалось: у меня много друзей-евреев, но действительно, поди, разберись в семитских тонкостях, когда даже добро связано с корыстью. Надо быть Шекспиром, чтобы решиться понять правду об этом племени Шейлоков. Филосемитизм так же неправдив, как и антисемитизм. В наших отношениях с евреями, как и во всем, нужна правда. Правда, правда нужна. Может, сердце и не выдержало. Совершенно по-отцовски, подняв левую бровь и наклонив голову вправо, сказала Дуся. Только меня фельдшер здешний, Пантелей Кузьмич, в первый же день, как я его позвала, предупредил отцу не жить. А он же доктор, как же он с умирающего деньги взял? Умирающего ограбил жидовская морда. «Экай ты все ж, Дуся, сволочь!» — сказал Федор, стараясь сохранить спокойствие, но тут же закричал. «Сволочь! Сволочь! Ненавижу тебя, сволочь!» И вдруг возникло дикое, сильное, напугавшее Федора желание схватить с газовой плиты чугунный круг и ударить этим кругом свою сестру Дусю по голове. — Ну и извини, Федя, — заторопилась Дуся, глядя с испугом на Федора. — Я устала, Федя, ты ж знаешь, я от усталости вспыльчивая. — Да, да, Дуся, — уже бормотал Федор, думая, — за что ж я ее так? Ведь я-то еще хуже. Она этого не знает, но я-то знаю. Ты тоже извини меня, Дуся. Я тоже погорячился от усталости. Обидно. Как отец умер, уж поправлялся, да сердце не выдержало. Федор вдруг неожиданно для себя заплакал, и Дуся тут же подхватила, как подхватывают песню. Так, сидя за столом, поплакали несколько минут. «Мне как отец заболел», — всхлипывая говорила Дуся, — «сон плохой приснился. Ящики из чулана покрали и землю на стол насыпали. И отец приснилось, на 3 подушках лежит. Лучше б деньги, которые чужому отдали, на хороший бы памятник ему. Неужели я родственно связан с этой женщиной? — тоскливо думал Федор. Это тупое, серьезное лицо, эти злые, удивленные глаза. Дуся выросла в религиозной семье, но какая разница меж отцом, верившим в Бога, и Дусей, ни во что не верящей? Вообще, вспоминая многих верующих и неверующих, с которыми пришлось встретиться в жизни, Федор убеждался, что большой разницы между ними нет. «Умница, Чехов весьма точно высказался по этому поводу», — думал Федор. «Суть этого чеховского высказывания, как помнится, состоит в том, что русский человек впадает либо в крайность «есть Бог», либо в другую крайность «нету Бога». Середина его не интересует, и потому он ничего не знает, либо знает мало. Ведь середина-то ведь, пространство-то ведь меж крайностями, есть Бог и нету Бога, как раз и требует духовного труда, обогащающего душу и разум. Федор чувствовал себя страшно усталым, просто изнеможенным. Надо быстрее уезжать отсюда, — подумалось ему. Вот только договориться насчет памятника отцу и быстрее уезжать, быстрее бежать отсюда. Ужасно, ужасно устал. Устал и душевно, и физически. Как говорит в таких случаях мой друг, цирковой акробат Борис Шаляпкин, я еле стою на руках. Пришел с работы Самсон, начал оживленно рассказывать. По радио передавали: «Организация освобожденных наций приняла резолюцию, а я не пойму, они за наших или за ихних». Потом перескочил на другую тему. «У нас зоотехник тоже в артисты хочет пойти, стихи сочиняет. Она от радости светла, как полная луна. Я спрашиваю, что значит полная? Он отвечает: полненькая, в телесах. Замолчи!» — крикнула Дуся. «Вот домашний НКВД!» — улыбнулся Самсон. «Замолчи, пулемет!» — уже громче крикнула Дуся. И когда она так кричала, то была до ужаса похожа на отца. Сели обедать. За обедом Дуся начала шумно, визгливо рассказывать. «Маленький, меньший, умница. Говорит, папа, купи мне грязную рубашку, я буду маляр». И Дуся громко засмеялась, поддержанная Самсоном, так что у Федора отдалось в висках. «Надо быстрее бежать отсюда», — думал Федор, — «вот только с памятником улажу». Деньги, присланные Ириной, пришлись весьма кстати, потрачены были на похороны и на заказ памятника, который здесь, в лесистой местности, стоил очень дорого. Так что выгоднее было бы сказать в Москве, и транспортные расходы оправдались бы. Денег у Федора оставалось впритык на билет да на уплату за багаж. За бурсука, старого отцовского пса, которого Федор забирал на московскую пенсию. «Уж кого-кого, а собаку Ирину на улицу не выгонит», — думал Федор. Только вот как приучить бурсука есть мясо? Кость он ж грызть не может, зубы слабые. Питается хлебом, водой, как отец приучил. Кроме бурсука из отцовского имущества Федор взял только роман «Воскресенье», который читала его мать незадолго до смерти. Отцовский дом оставался Дусе, которая намеревалась там сделать ремонт и поселить дочь Соню с мужем и детьми. Бурсук от дома своего и с конуры своей уходить не хотел, выл, упирался. Но когда Федор запер дверь на ключ, а ключ отдал Дусе, он сам поплелся следом за Федором. Ирина была на даче, где не было телефона, и лишь перед самым отъездом Федор наконец дозвонился домой на московскую квартиру, сообщил о смерти отца и обо всем прочем. — Как умер? — удивилась Ирина. — Ты ведь говорил, что уже все в порядке. Я насчет клиники договорилась и насчет санатория. — Теперь не нужно, — сказал Федор. — Были надежды, но умер. — Теперь не нужно. И он поторопился окончить разговор, чтобы не слышать пустых, холодных утешений Ирины, утешений человека, совершенно чужого этой части жизни Федора. Ирина так ни разу не повидалась с отцом. Не знакома она и с Дусей, — думал Федор. Впрочем, слава Богу. Эти две части моей жизни несоединимы и чужды друг другу. Наверное, в каждой жизни есть несоединимые концы. У каждого разные и по-разному, но несоединимые, как стенку нельзя соединить со стенкой. Федор слышал, что молодым отец его жил где-то за Волгой и любил там девушку. Женись он на ней, была бы у него иная судьба и иной характер. Всякая жизнь проходит внутри глухого, огороженного пространства, откуда наружу не выглянешь. Рождается человек не полностью огороженным, в молодости остается какой-то простор, какой-то выбор. Но своими идеями и своими делами человек себя сам окончательно замуровывает, и тогда уж создается его судьба, от которой нет спасения. Всякая жизнь проходит на плоскости, и объем ей создают лишь несколько безмолвных могильных метров вглубь земли, и бесконечность внутрь неба с ее сиротским безответным зовом Бога. Безмолвность атеизма и безответность веры. Но сколько бы мы, мудрые атеисты и мудрые еретики, не говорили правду о ложном или даже лживом пути религиозных верований, это возможность позвать Бога. В глухом, замкнутом пространстве жизни и есть единственная, главная суть религии, ради которой все остальное существует. Это возможность человеку-сироте позвать Бога, пусть безответно, но позвать есть единственное оправдание религии с ее косностью, ритуалами, теологическими скандалами и клерикальным земным властолюбием. Федор вошел в сельскую церковь и купил свечу у какого-то крепкого молодца, занимающегося почему-то старушечьим делом. Во дворе церкви что-то строили, рабочие складывали привезенный кирпич в штабеля. Однако внутри церкви эта мирская суета сменилась для Федора, встревоженного своими мыслями, трепетной тишиной. Церковь была маленькая, бедная, и сырой воздух внутри ее напоминал скит или пещеру. Здесь не было земной власти, существующей в знаменитых красавцах-соборах, при людском многолюдии и пышной государственной позолоте, вызывающей, как все государственное, либо восторженное подчинение, либо раздражающий оппозиционный протест. Тут чувствовалось именно жилище Бога. Сын которого шел по земле с нищенской сумой и которого оценили в 30 сребреников стоимость нищего и раба. Только тот, кто согласен отказаться от отца и матери, от братьев и сестер, от родной своей земли, от земной своей родины ради небесных сокровищ, может считаться совершенным и войти в Царство Небесное. Так сказал Иисус в разговоре с богатым юношей. Но в состоянии ли человек, живущий в замкнутом пространстве своей жизни, выдержать огненную правду Христовых слов? Может, церковь для того и существует, чтобы не дать человеку мыслить самостоятельно о конечных вопросах бытия? Ни для кого такое мышление безнаказанно не проходит, ни для малых, ни для великих. Ни для первых, ни для последних, ни для Толстого, ни для Шопенгауэра, ни для отца моего, ни для меня. Вот сейчас не грешу ли я? В церкви надо молиться лишенным мыслей чистым словом, а я разумно философствую. Впрочем, может, недаром я последнее семя тонких, потомок новгородцев-еретиков пошел из бабьей стороны в отхожий промысел не плотником, каменщиком, землекопом, как шли мой дед и мой отец, а клоуном, артистом, лицедеем, которых в древние времена наряду с собаками за церковную ограду не допускали. Да и может ли церковь, поставившие себе задачу спасти несовершенного человека от жгучей правды Христовых слов, терпеть внутри ограды тех, кто грешно, пытаясь подражать Спасителю, преждевременно будил мертвых и говорил о покойниках дурно. И может ли церковь, умиленно затемнившая Христовы заповеди, подменившее непротивление покаянием, выдержать обличительный взгляд золотистых, святых, собачьих глаз, к которыми смотрел сейчас пес-бурсук, ждавший Федора за церковной оградой. Из церкви пошел Федор и плетущийся за ним бурсук на кладбище, на свежую отцовскую могилу. «Была бы у отца иная жизнь на плоскости, — думал Федор, — была бы у него иная жизнь в пространстве, верил бы по-иному и умер бы по-иному». И вот под перестук колес пошла назад, закружилась в обратную сторону бабья сторона, родная земля, с которой у Федора прервалась последняя связь, последняя нить. «Может быть, теперь, — думал Федор, — для меня, бездомного, начнется новое бытие, о котором говорил Иисус. Конечно, не святое, не бездумное, но новое. Я сумею понять то, чего не понимал прежде, когда был обременен Родиной». Уже стемнело. Исчезли, слились с черным пространством очертания бабьей стороны. Лишь какой-то одинокий огонь, похожий костра, дрожал вдали. Вдруг вспомнилось Федору. Покойная мать рассказывала, что в старину поздним вечером полили в поле солому и кликали мертвых родичей, которые собирались вокруг костра. «Бух, бух, соломенный дух!» — кликали мертвых, гревшихся от могильного холода у костра. От тьмы за вагонным окном, от одинокого дрожащего огня и от мыслей своих Федору стало не по себе, даже спина похолодела. Он торопливо отошел от окна, вошел в купе и начал слушать разговоры пассажиров, не вдумываясь в их смысл и не понимая их смысла, а лишь отогреваясь от звука человеческих голосов. Потом Федор выпил пиво, захваченного с собой из станционного буфета, лег на принесенную проводником серую влажную постель и неожиданно быстро уснул, хоть ему казалось, что мысли будут мучить его всю ночь. Спал он крепко, но когда проснулся под утро, то было такое чувство, будто во сне мучился бессонницей. Мучил его какой-то сон, какой-то важный, судьбоносный сон, которого Федор не помнил. Помнил лишь одну фразу из этого сна. Кто-то ему сказал: «Надо поменять воду в источнике». А кто это сказал? Как ни старался вспомнить, не мог. То ли покойная мать, то ли покойный отец, то ли еще кто-то. Кто же? Кто? Мучительно думал Федор, и ему казалось, что если б вспомнил, кто именно сказал, то понял бы и тайный смысл сказанной во сне фразы. Однако, чем более светлел за окном, тем более ускользал смысл, а сама фраза уже казалась вульгарной и прямолинейной. Федор встал, вышел в коридор. За окном, среди рассветного холода, неслось дачное Подмосковье, а бабья страна осталась далеко позади, в ночной мгле. Июнь и июль 1988 года, Западный Берлин. Конец книги. Апрель 1995 года. Звукорежиссер Людмила Калерзнева, читал Вячеслав Герасимов.